Глава 24. Маша. Рабочий день подходил к концу. Антон так и не появился в офисе. Сообщений от него тоже не было. Где мог пропадать стольный в свободное время, старалась не думать. Наоборот, убеждала себя в том, что это к лучшему. Не придется врать и придумывать срочные дела. Спокойно собрала вещи, включила систему фильтрации воздуха и закрыла приемную. Сезам в это время был особенно шумным. Сотрудники спешили поскорее убежать домой. Трудоголиков в наше время было очень-очень мало. Чтобы не привлекать лишнего внимания, решила уйти через северный выход. Им пользовались только разработчики и сетевые администраторы. Начальство и вовсе игнорировало эти коридоры, а вот я периодически забегала в ту часть здания по мелким поручениям Бриля и неплохо ориентировалась в безликих переходах. Дорога заняла минут 5, а может чуть больше. Погруженная в свои мысли, не заметила, как оказалась на улице. Нужно было взять ЛТС. Добираться общественным транспортом не хотелось. Посторонние запахи раздражали. Хотелось закрыться от всего, что было во внешнем мире, хотя бы на пару часов. Видимо, так проявлялись первые признаки беременности. Подошла к стоянке такси, ввела код и села в салон. Вести сама не рискнула. Ввела координаты клиники и прикрыла глаза. Антон. ЛТС Антона перестроился в верхний ряд воздушной магистрали, так, чтобы не потерять из виду помощницу. По скорости и движению такси мужчина понял, что управлял транспортом робот, и немного расслабился. Но сам пилоту управление не передал. Спустя 15 минут полета у бизнесмена промелькнула мысль о легитимности своего поступка. Имел ли он право вмешиваться в жизнь Маши, тем более следить за ней? Ответа мужчина так и не нашел. Зато понял, что вот уже несколько дней не отделяет жизнь Маши от собственной и не представляет их по отдельности. Мысль о расставании пугала. И это не было тем горьким чувством, которое он испытал во время расставания с Ритой. Мысль о том, что Машу придется отпустить, травмировала гораздо сильнее, чем разрыв с бывшей любовницей. А ведь это была только мысль. ЛТС медленно скользил по магистрали. Иногда воздушный транспорт притормаживал на сложных развязках, и у Антона получалось рассмотреть свою женщину. Она оперла голову на тонкую ладошку, казалось, дремала. Он видел расстегнутую пуговицу на ее желтой блузке и юбку, которая бесстыже задралась и открыла часть кружевного чулка. Антону захотелось срочно оказаться с ней рядом, но не для того, чтобы снова сделать своей, хотя время от времени эти мысли не давали спать, есть или думать. Только не в этот раз. Сейчас Стольный хотел ее просто обнять и уложить к себе на колени, избавить от неудобной позы. Такси перестроилось в нижний ряд, а потом спустилось еще на один уровень. Район, куда прилетела его помощница, оказался удивительно знаком. ЛТС Маши приземлился на стоянку к клинике его отца. Мужчина подождал, пока такси покинет стоянку, и припарковал собственный ЛТС в дальнем углу паркинга. Маша. «Добрый день!» Молоденькая медсестра приветливо улыбнулась. «Вы записаны?» «Мария Ромашкина», — представилась я. «Базовый тест». Медсестра внесла мое имя и еще раз улыбнулась. Улыбнулась искренне, и мне стало немного легче. Тревога отступила, в голове появилась уверенность, что делаю все правильно. Рука как-то сама легла на живот. «Не переживайте, это стандартная процедура». Она взяла в руки белый планшет. «Нам нужно проверить течение беременности. Срок еще очень маленький, насколько я вижу из данных. Пол малыша установить не получится. В принципе, мало что пока получится узнать. С межрасовыми малышами всегда так». Медсестра вышла из-за стойки рецепции. Она оказалась почти на голову ниже меня, как будто до этого стояла на табуретке или на ступеньке. «Пойдемте, смотровая уже готова». Она показала в сторону белоснежного коридора. Персонал в графитовых комбинезонах на их фоне смотрелся как скопище суетливых муравьев. У меня было мало опыта посещения больниц, и всегда, когда попадала в заведение здравоохранения, чувствовала себя неуютно. Сегодня дискомфорт проявился чуть позже, чем обычно, когда дверь процедурного кабинета закрылась. Я как будто лишилась какой-то невидимой поддержки. «Тогда как вы проверите течение беременности, если о ребенке ничего сказать нельзя?» — спросила медсестру, чтобы хоть как-то отвлечься от внутреннего волнения. «Сейчас нас интересует ваше состояние», — кивнула девушка. «Здоровье матери — главный индикатор состояния малыша. Раздевайтесь, я приготовлю аппарат». Поставила сумку на полку и зашла за ширму. В комнате мерно зажужжал аппарат. «Комбинезон на вешалке!» — крикнула девушка. Белый костюм из тонкой ткани действительно висел на вешалке. От одежды пахло пластиком, видимо, его совсем недавно достали из упаковки. Слипшиеся рукава давали понять, что одежда совсем новая. Стандартный размер оказался чуть великоват, кисти закрыла тонкая гладкая ткань. Штанины пришлось подвернуть, чтобы не шаркали по плиточному полу. «Проходите в капсулу». Антон. Дверь в процедурный кабинет закрылась. Антон сделал несколько глубоких вдохов. Беременна. Его женщина была беременна и ничего ему не сказала. Желание броситься и потребовать объяснений он в себе задушил. Вспомнил события, предшествующие их воссоединению, как она плакала из-за марсианина. В голове всплыли слова медсестры: с межрасовыми беременностями всегда так. Картина в голове Стольного прояснилась, и Машина осторожность, и ее заявление об увольнении. Чтобы остаться незамеченным, мужчина повернул в соседний коридор и сел на пустой стул. Нужно было выдохнуть и подумать. «Беременна, значит. Беременна от этого ублюдка». Антон потер лицо ладонями. Пару дней назад он навел справки о Рамусе. Бывшим любовником Маши оказался один из лордов Совета. Именно он пытался заключить первые соглашения в СИЗАМ. Несколько месяцев подряд Рамус посещал Землю и встречался с одним из юристов компании. «Потрясающе!» — прошипел мужчина сам себе. А потом вспомнил глаза Маши. Большие, красивые, в которых он тонул каждый раз, когда видел. И полоску отросших темных волос на макушке, которой так хотелось прикоснуться губами. А еще вспомнил, как взволнована она была последние два дня. Понял, пока он решал, как будет удовлетворять свои желания с любимой женщиной, она переживала о чем-то более важном — о своем ребенке. И заявление об увольнении говорило о том, что малыша Маша решила оставить. Решение принять чужого ребенка пришло быстро и безболезненно, как будто это было самое правильное решение в его жизни. Она была его женщиной и носила его ребенка. Антон выдохнул, потом еще раз и выглянул в коридор. Маша с медсестрой покинула кабинет. Антон набрал номер отца. «Ты на месте?» «И тебе доброго вечера, сын», — усмехнулся Роберт. «Уже собирался уходить». «Задержись на 5 минут». «Может, лучше встретимся дома?» — предложил отец. «Семейный ужин?» «Нет», — отрезал Антон. Роберт недовольно поджал губы, но промолчал. «У тебя в клинике сейчас находится Мария Ромашкина по беременности. Найди ее дело». «С каких это пор я стал распространителем конфиденциальной информации? Между прочим, медицинская этика не дает мне права... Я буду у тебя в кабинете через 3 минуты». Антон отключился. Роберт вернул пиджак на вешалку и загрузил один из рабочих экранов. Маша. Результаты обследования были готовы буквально через 5 минут. Медсестра заверила, что и со мной, и с малышом, судя по снимкам и анализам, все в порядке, хотя срок для полноценных выводов еще очень мал. «Это настоящая удача, что вы узнали о беременности так рано», — улыбнулась девушка. «Обычно раньше 3-го месяца к нам не обращаются, нет типичных симптомов. И женщины этот период беременности пропускают. А он самый важный и самый безопасный, если нужно избавиться от плода». «Простите?» Не сразу поняла, на что намекает моя собеседница. «Я должна вас обо всем предупредить. С плодом все в порядке, но вы должны понимать, беременность от марсианина может быть опасна для вашей жизни. Аборты в данном случае — лучшее безопасное решение. Срок маленький, препараты вводятся прямо...» «Стоп!» Оставаться в рамках общественной вежливости не получилось. «Достаточно. Насколько я понимаю, вы здесь работаете медсестрой». «Да», — собеседница растерянно кивнула. «Значит, не в вашей компетенции распоряжаться жизнью моего ребенка». Девушка побледнела, но мне было плевать. Это был мой ребенок, только мой. И никто не имел права даже заикаться о его убийстве. «Заполните документы, и на этом закончим». «Как скажете», — произнесла она и снова улыбнулась. Только теперь искренности в растягивании губ не было. Антон. Кабинет отца встретил прохладой и бесшумной работой медицинского ионизатора. В воздухе стоял специфический горьковатый аромат. Он был знаком мужчине с детства. Точно такие же ионизаторы стояли в его спальне, когда он жил с родителями. «Приведи мне хотя бы один веский аргумент, почему я должен тебе давать информацию о пациентах». «Маша, мой секретарь». Антон подошел к круглому креслу и с шумом провалился в мягкие объятия. «Шпионишь за сотрудниками?» Роберт по-мальчишески усмехнулся. В уголках губ появились тонкие морщинки. Сколько Антон себя помнил, они всегда у него были именно такими, тонкими и не слишком глубокими. Как будто время от времени на лице отца появлялась виртуальная маска для ускоренного старения. «По мере необходимости». «Это незаконно». «Законно. Пункт Е-732 общего договора с СИЗАМ гласит, что руководитель должен знать о любых проблемах, в том числе связанных со здоровьем, которые могут помешать сотруднику исполнять должностные обязанности. Полагаю, беременность не исключение». «Ты и так знаешь о ее беременности», — снова улыбнулся отец. «Как она себя чувствует?» «Как и любая беременная». Отговорки Роберта начали раздражать. Антон не заметил, как кожа начала менять оттенок. «Пожалуйста», — прошипел он сквозь зубы, — «не беси меня». «Формулируй вопросы конкретнее». «Как протекает беременность?» «Нормально, насколько можно судить на этом этапе. Твоей секретарше повезло. Обычно недели до 12-й матери даже ничего не подозревают о ребенке. Продолжают вести привычный образ жизни. В основном это приводит к ряду опасных осложнений. Но у Марии Григорьевны уникальный случай. Она, как и ты, сама полукровка». «И что это значит?» — рыкнул Антон, не понимая, к чему ведет отец. «Видимо, твоя секретарша догадалась о беременности по пятнам. Они появляются у марсианок в первые дни после зачатия». Антон вдруг напрягся. «Определить состояние плода пока невозможно. У меня в клинике нет таких технологий. Мы не часто сталкиваемся с ранними стадиями марсианских беременностей. Когда плоду будет хотя бы недели 3, а лучше 4, смогу сказать что-то более конкретное». «Повтори». Голос мужчины сел. Антон почувствовал, как сердце замерло. Во рту пересохло, ладони вспотели. «Недели через 3 твоя секретарша придет в клинику, и я смогу продиагностировать ее состояние. А пока только общие рекомендации. Но уверяю тебя, со своими рабочими обязанностями она вполне справится. Если ты, конечно, не заставляешь своих подчиненных мешки таскать». «Еще раз. Какой у нее срок?» Мужчина растерянно провел ладонью по бритому затылку. Короткий ежик волос неприятно пощекотал руку. «Сложно сказать. Еще раз напоминаю, у меня нет подходящего оборудования». «Примерно». «От 1 до 5 дней». Роберт, видя лицо сына, догадался о природе его интереса, но расспрашивать подробности не стал. Вместо этого вывел на экран один из панорамных снимков. «Вот это?» — он указал пальцем на небольшое затемнение на снимке. «Будущий ребенок». У Антона все сжалось от нежности к этой расплывчатой кляксе на непонятном фоне. «Если твоя секретарша не решит от него избавиться». «Ты о чем?» «Закон обязывает клинику предлагать прекращение беременности на ранних сроках». Слова отца прокатились по стольному потоку ледяной воды. «Не смей этого делать!» Мужчина вскочил на ноги. От резких движений низкий журнальный стол отлетел назад и врезался в металлическую полку. Последний раз за таким эмоциональным взрывом сына Роберт наблюдал, когда мальчик учился в старшей школе. «Это стандартный протокол», — поджал губы врач и ткнул в монитор. «Надеюсь, ты понимаешь, что я это делаю только ради тебя». Из динамиков прозвучал скрипучий женский голос. Антон узнал в нем медсестру, которая сопровождала Машу на процедуру. «Я должна вас обо всем предупредить. С плодом все в порядке. Но вы должны понимать, беременность от марсианина может быть опасна для вашей жизни. Аборт в данном случае лучшее безопасное решение. Срок маленький, препараты вводятся прямо...» Даже слушать это было больно. Антона корежило от каждого слова. Суку, посмевшую произнести это вслух, хотелось разорвать на части. Роберт с интересом наблюдал, как тяжело дышит сын, как его кожа покрывается черным узором, а глаза темнеют. «Стоп!» Голос Маши заставил Антона вздрогнуть и задержать дыхание. Мужчина понимал, что сейчас она решает, сохранить его ребенку жизнь или нет. Сам Стольный уже знал, что примет любое ее решение. Конечно, попытается отговорить от аборта, но в итоге все равно примет. Но сейчас всем своим существом, каждая клеточка желала, чтобы им не пришлось проходить через это. «Достаточно!» Голос Мии звучал непривычно холодно. От робкой и хрупкой Марии Ромашкиной не осталось следа. «Насколько я понимаю, вы здесь работаете медсестрой?» «Да». «Значит, не в вашей компетенции распоряжаться жизнью моего ребенка. Заполните документы, и на этом закончим». Из глаз Антона потекли слезы. Еще никогда он не испытывал такого облегчения. Ноги стали ватными, мышцы сводило, как после долгих приседаний со штангой. Сердце громко стучало. «Ты мне теперь объяснишь, что это за цирк?» Рамус. «Присаживайся, Рамус. Рад тебя видеть», — лорд Горцевец указал на свободное кресло. «Это взаимно». «Как тебе роль семьянина?» Рамус задумался. Говорить правду было нельзя, хоть и очень хотелось. Марсианин пару секунд поелозил на стуле и выдавил из себя нейтральное «непривычно». «Рад, что тебе нравится. Но я тебя позвал не за этим». «Слушаю». «Через 2 дня мы должны лететь на Землю. Сезам, как ты знаешь, согласился на переговоры. Даже подготовил схему проекта». Рамус кивнул. «Лорд Хар с супругой не могут полететь». «Что-то случилось?» «Ничего, что должно было бы вызвать беспокойство», — улыбнулся Касим. Цепкий взгляд впился в лицо Рамуса, и тому стало не по себе. «Место лорда Хара свободно. Я хочу отправить тебя вместо него. Ты лучше нас знаком со спецификой Сезам. Возможно, этот опыт поможет не сорвать сделку».